Когда я увидел эту девушку, дочь торговца слоновой костью, когда я увидел ее во свете ее молодости, со мной во второй раз за мою жизнь случилось то, что впервые случалось много лет назад в училище для мальчиков, а именно, я не мог оторвать от нее глаз, потому что она произвела на меня необычайное впечатление, и счастье того давно забытого сна вернулось ко мне в такой поразительной полноте сходства, что при виде этой девушки внутренности заходили у меня ходуном в точности так же. Однако я робел перед ней, хотя солдату робеть не к лицу, и долгое время не отваживался даже узнать ее имя и кто она. Когда же я это сделал, я узнал, что она дочь Нехбет, дочери Амен-Моша, которая вскоре после того, как я увидел ее и обручился с нею во сне, вышла замуж за того суэнетского торговца слоновой костью. Но девушка Нофрура, так ее звали, совсем не походила на мать, ни чертами лица, ни цветом кожи, кос, ибо была, в общем, гораздо темнее, чем та. На Нахбет она была похожа разве что милым станом, но мало ли на свете девушек такого сложения. И все-таки вид ее тотчас же вызвал во мне те же глубокие чувства, которых я с тех пор не испытывал. Так что, пожалуй, можно сказать, что я уже любил ее в ее матери. Мать ее снова полюбил в ней. Я даже допускаю и в некотором роде жду, что если еще через 20 лет мне случится, не зная того, встретить дочь Нофрура, мое сердце сразу же потянется к ней, как к ее матери, к ее бабке, и всегда и вечно это будет одна и та же любовь. Это и в самом деле примечательное влечение сердца, сказал жрец, как бы не замечая из деликатности того странного обстоятельства, что начальник так спокойно и так монотонно поведал здесь эту историю. Но если дочери торговца слоновой кости тоже суждено иметь дочь, то жаль, что она будет не твоей дочерью, ибо если мальчишеский сон, приснившийся тебе, когда у тебя под головой лежал мешок с книгами, не мог стать действительностью, то при возвращении Нехбет, или вернее, при возобновлении твоих чувств к ней, действительность вполне могла вступить в свои права. «О, нет, нет!» — качая головой, ответил Маис Ахме. «Разве пара такой богатой, такой красивой девушки, какой-то коренастенький писец-ремонтер? Она вышла замуж за какого-нибудь окружного наместника? Или за какого-нибудь сановника, стоящего у ног фараона? Например, за смотрителя казначейства с воротником из золота славы на шее. Тут ничего не поделаешь. Не забывайте также, что к девушке, чью мать ты уже любил, относишься до некоторой степени по-отцовски. Так что брачному с ней союзу препятствуют и помехи внутренние. Кроме того, мысли, на которые вы намекнули, вытеснялись у меня, пользуясь вашим выражением примечательностью этого случая. Размышляя о его примечательности, я не мог прийти к решениям, благодаря которым внучка моей первой любви стала бы моей собственной дочерью. Да и следовало ли так это делать? Ведь тогда я отнял бы у себя ожидание, в каком ныне живу, ожидание, что когда-нибудь, сам не зная того, я встречу дочь Нефрура и внучку Нехбет, и что она также произведет на меня такое необыкновенное впечатление». Поэтому и на склоне дней моих мне, может быть, дано будет на что-то надеяться, тогда как в противном случае ряд моих повторяющихся влечений сердца, наверное, преждевременно, кончился бы. «Это возможно», — согласился помедлив служитель Бога, «но историю о матери и дочери, или вернее историю твоей истории с ними, ты мог бы, по крайней мере, изложить на папирусе, придав ей с помощью тростинки изящную форму для обогащения нашей утешительной словесности. Третье появление единого женского образа и твою любовь к нему ты мог бы, по-моему, просто присочинить и представить дело так, словно и это уже состоялось». «Попытки такого рода, — невозмутимо отвечал комендант, — делались. И если я так складно все излагаю в нашей беседе, то объясняется это именно предварительной письменной подготовкой. Трудность состоит лишь в том, что для изображения встречи с внучкой Быти мне пришлось бы отнести свое писание к будущему времени, а значит...